Называется, не помню как, но там о вкусной здоровой пище. Несколько тысяч рецептов. И вот один из них формулируется примерно так. Если у вас нет ничего под рукой, а вам надо кормить друзей, возьмите гуся, немного яблок, белого вина для подливы и нарежьте картофель тонкими ломтиками. Не забывайте также про сливы и лимон. Если у вас ничего нет под рукой. «У, гады!» — рычит Певзнер. В нем просыпается классовое чутье. Всю ночь бодрствуем у костра. Слава, как и обещал, пришел рано утром. Он как с неба свалился с огромнейшим рюкзаком. Спокойно, в порядке живой очереди. Сначала масло с чаем и печеньем и сахар. Потом будем готовить обед. Чего только не принес Слава. Роскошней пира не было. Сгущенное молоко и тушенка, свежий хлеб и вермишель, масло, чай, сахар, папиросы «Север», сухая колбаса. То, что колбаса твердая, как камень, и плесневелая, роли не играет. Все равно ее надо варить. И главный сюрприз — он принес палатку. А это лишних 5 килограммов. После обеда мы все наши образцы собираем в один мешок, привязываем его к дереву, чтобы видно было, и уходим искать Володю. Уходим в юго-восточный угол карты, на самый край планшета. К вечеру за спиной 4 перевала, а Володи нет. Падает снег, мы спешим разбить палатку. Кругом очень красиво. Высокие деревья, глубокая долина, крутые сопки и нежный, тихий, совсем новогодний снег. Он падает откуда-то из темноты. Небо не видно. Снежинки тают в реке, тают и рядом с кострищем, не долетая до огня какое-то мгновение. Когда идет снег, геологам не до красивости. Они подсчитывают, какая часть планшета еще не закрыта и сколько еще шагать. Еще сутки прочь. Сегодня замыкаем кольцо. Мы очень здорово проутюжили район, а завтра пойдем на базу, так как продукты уже на исходе. Да и до базы отсюда 40 километров. От снега обувь разбухла, хлюпает в сапогах вода. Я скрепляю подметкой тем же способом, каким деревенские мальчишки приторачивают коньки к валенкам. При помощи палочки и веревки. Слава Кривоносов надевает на носки ботинок мешочки для образцов и туго связывает все это веревкой. Но наши ухищрения пользы приносят мало. «Садись!» — командует Слава Певзнеру. Тот устало валится на землю. Кривоносов снимает с него ботинки, достает из рюкзака свои запасные шерстяные носки, надевает их на Певзнера, обматывает его ноги сверху полиэтиленовой пленкой из-под аммонита, потом натягивает на него ботинки. Теперь Певзнеру обеспечена цветущая жизнь. Теперь он не промокнет и не простудится. Жора вслух подсчитывает агентство мира, которые ну просто обязаны сообщить читателям о благородном поступке нашего Славы. Associated Press об этом передала бы так, импровизирует Жора. В руках у капитана Рули мелькнуло 2 кольта. «Раздевайся!» — рявкнул он Певзнеру. Испуганный Певзнер сел на землю и лихорадочно стянул с себя ботинки фирмы СВГУ «Снап и Ко». «Несчастный!» — взревел капитан Рули. «Что с тебя взять?» Он выстрелил 2 раза в воздух, достал роскошные носки и швырнул их Певзнеру. «Бери!»